Глава первая. 3 года спустя. «Лерочка, отвезешь платежки в банк?» – просит Светлана, протягивая мне розовую папку. «Надо успеть до обеда, а я никак не могу». «Без проблем. Не глядя, сгребаю папку на край стола. Сейчас с бронью закончу, и я вся твоя». «Спасибо, дорогая». Светка плюхается на свой директорский стул. «Ко мне сейчас клиентка придет. Они со своим хмырем на Мальдивы собираются. Зануда знатная, но у этой зануды мои денежки, и я хочу их получить». Если уж Света сама решила заняться клиенткой, значит, действительно кто-то очень важный и очень важный. Простые Турции с Египтами она на нас скидывает. «Учитесь, девочки. Сейчас будет мастер-класс по раскручиванию богатых снобов на деньги. Побольше пафосных слов для избранных, элитный отдых, лакшери. Главное убедить их в их собственной уникальности и превосходстве. И не перегнуть, а то от гордости лопнут». Мы с девчонками переглядываемся и смеемся. Но тут раздается стук в дверь. Дружно вздрагиваем, тут же надеваем маски самых разлюбезных менеджеров, готовых принять вип-гостью. Но тревога оказывается ложной. Это всего лишь курьер с огромным букетом цветов. «Валерия Вознесенская?» – спрашивает он, пытаясь одновременно удержать веник и достать планшет с записями. Девчонки хихикают, а я обреченно поднимаю взгляд к потолку, потом забираю букет и вместо подписи ставлю размашистый крест. «Лерка, с твоими усилиями нам надо не только турагентство открывать, но и салон цветов по совместительству». Света одобрительно кивает. «Кто на этот раз? Лешка или Игнат?» Я нахожу карточку среди сочных бутонов и читаю вслух. «Ты прекрасна, как звезда на вечернем небосводе. Я готов смотреть на тебя вечно. Мечтаю о скорой встрече. Пф, скукотень. Продолжать дальше нет смысла. Это Леша». «Совсем парню голову вскружила. Бессовестная». «Да, я такая». Кокетливо улыбаюсь и ставлю веник в ведро, потому что вазы нет. «Скорей бы уж замуж тебя выдать», — беззлобно ворчит Юленька. «А то чувствую себя старой бабкой, которой ни цветов не дарят, ни конфет». Все смеются, потому что Юленька у нас счастливая мать и жена, которая души в своем муже не чает. «Тихо!» — внезапно цыкает Светлана. «Слышите?» Из коридора раздается размеренный, твердый перестук каблуков. Фантазия тут же рисует бизнес-леди в строгом костюме и стильных очках. «Это точно она!» Начальница приглаживает волосы. «Боевая готовность номер один». Еще несколько шагов, затишье перед кабинетом, и, наконец, дверь распахивается. «Добрый день, Эльвира!» Света выдает профессиональную улыбку, способную очаровать кого угодно. «Проходите. У меня паралич. Потому что это та самая сушеная вобла, на которую меня когда-то променяли. Я пытаюсь не задохнуться и заставить себя отвести взгляд в сторону. Никак. Будто приклеилась. Зачем она здесь? Ах да, Мальдивы. Тогда другой вопрос. Какого черта она именно здесь? В городе что, мало дорогих турагентств? Выбирай любое». Она меня не узнает. Скользит равнодушно-приветливым взглядом по всем сотрудникам, здоровается и устраивается напротив Светы. «Я подобрала для вас несколько прекрасных вариантов». Начальница разворачивает к ней яблочный экран. «Уверена, вам понравится». Эльвира чопорно кивает. «Сейчас придет мой мужчина, и мы все решим». «Что? Мужчина? Я аж дергаюсь. Бьюсь коленкой об стол, роняю папку, карандаш и собственное достоинство. Демид приедет. Боже, только не это. Надо бежать отсюда, пока не появился Барханов». Я судорожно щелкаю по кнопкам, стараясь скорее разобраться с клиенткой, которая, как назло, никак не может определиться с отелем. Мне уже хочется орать, громко и в голос, потому что драгоценные секунды ускользают. Мой кошмар из прошлого может в любой момент появиться на пороге. А я не готова. Я не хочу его видеть. Не могу. Доделываю, бронирую. Тороплюсь изо всех сил, но все равно не успеваю. «Добрый день». Внутри все обрывается. Боже, я так надеялась, что больше никогда не услышу этот голос. Девочки невольно выпрямляют спины и втягивают животы. Привычная картина. Барханов из тех мужчин, которые неизменно притягивают внимание всех самок в зоне видимости. Он все такой же, как и прежде. Даже еще более холеный, дорогой. По сторонам он не смотрит. Простые смертные его не интересуют. И впервые я рада этому. Потому что он не замечает меня, не слышит дикого грохота сердца в моей груди. «У меня мало времени». Выразительный взгляд на Эльвиру, и та невольно вытягивается по струнке. «Побыстрее, пожалуйста». Света моментально понимает, что такого, как Демид, лестью не пробьешь. отбрасывает приторные улыбки и врубает прожженного профессионала. «Уверена, мы все сейчас быстро решим», — потом обращается ко мне. «Валерия, не забудь про платежки». Я хватаюсь за эти платежки, как за спасательный круг. Выключаю компьютер, прижимаю папку к груди и иду на выход, из последних сил пытаясь не выдать своего волнения. На миг мне кажется, что между лопаток впивается чужой пристальный взгляд. Но только на миг. Потом дверь захлопывается и становится легче дышать. Я несусь прочь по коридору и молюсь только об одном, чтобы он меня не узнал. Потому что если это случится, мне конец.